Но Цуимен лишь усмехнулась и уверенно ответила: «Я уверена, что это злая земля». «Тогда что же нам делать?» – потерянно спросила Ло Сиамань. В отличие от Цуимен, которая была лидером и сохраняла спокойствие, она не могла скрыть бледность красивого лица. «Не знаю», – покачала головой Цуимен. Она думала, что проведет в высшем небесном павильоне карательную операцию. Она не ожидала, что ее забросит на злую землю пепельно-серых облаков. Разница между планом и реальностью была слишком велика. На злой земле было бесчисленное множество экспертов. Повсюду были культиваторы дьявольского пути, а у них не было экспертов, способных их защитить. Спастись было невозможно. Гораздо хуже было то, что сейчас злая земля и внешний мир находились в состоянии войны. Когда они попадут в руки врагов, последствия будут катастрофическими. Особенно важно это было для прекрасных Цуимен и Ло Сиамань. Если злые культиваторы схватят их живьем, то их ожидает судьба, которая хуже смерти. Сконцентрируйтесь на лечении. К счастью, в группе, что нас преследует, не очень много экспертов, иначе нас уже давно поймали бы. Тяжело вздохнула Цуимен. Есть. Кивнула Ло Сиамань и послушно закрыла глаза. Не прошло и получаса, как Цуимен вдруг открыла глаза и проговорила: «Внимание, кто-то идет». Услышав это, все очнулись от медитации и молча последовали за ней. Целый месяц Цуимен заранее чуяла приближение врага, и команда избегала многих опасных ситуаций. Они не понимали, как она это делает, будучи лишь на 9-м уровне истинного элемента, но ее соратники давно ей восхищались и без проблем подчинялись ее приказам. Сквозь джунгли спокойно шли Кай Ян и Шань Цинло. Проведя с ней месяц, Кай Ян обнаружил, что эта чарующая женщина действительно симпатичная. Она казалась справедливой, чуткой и невероятно очаровательной. На вид ей было около 27, но божественная красота ничем не отличала ее от поздней границы подросткового возраста. Единственным отличием был темперамент, присущий лишь зрелым женщинам. Темперамент делал ее особенно привлекательной для мужчин. Шань Цинло была врагом для всех мужчин мира и могла поймать в ловушку как юношу, так и старца. Кай Ян больше не называл ее старшей, как раньше, что заставило Шань Цинло несколько им восхититься. Редко встречались 17-летние юноши с таким спокойным характером. Они довольно быстро узнали друг друга, но говорили редко. Шань Цинло была неразговорчива, а Кай Ян не поднимал посторонних тем. Он просто следовал за ней. Все остальное время он медитировал, не теряя ни минуты. Путешествуя с такой красавицей, он был доволен. По крайней мере, в пути он был не одинок. По словам Шань Цинло, она отправилась на поиски. Этот предмет был для нее очень значимым. Когда-то его искала ее мать, а еще раньше, ее бабушка. Теперь настал ее черед. Но планы осложнились. С прежней силой она не испытала бы трудностей, но прорваться ей не удалось. Силы ее значительно снизились, и она восстановилась лишь до 3-го уровня истинного элемента, поэтому место, куда она направлялась, стало слишком опасным. Идти туда без ее подавляющей мощи было сродни самоубийству. Однако уже больше 10 дней они бродили по джунглям, но так никуда и не пришли. Нахмурившись, Кай Ян с подозрением посмотрел на нее, помолчал и спросил: «У меня к тебе вопрос, красавица». «А?» — остановилась Шань Цинло и посмотрела на Кай Яна. «Ты заблудилась?» — нерешительно спросил Кай Ян. Шань Цинло несколько задрожала, выражение лица стало неестественным, и она отвела взгляд. «Ах!» – оторопел Кай Ян. «Ты же не заблудилась, не так ли?» Смущенно покраснев, Шань Цинло холодно фыркнула. «И что с того, что я заблудилась? Что в этом странного?» Кай Ян криво улыбнулся. «Если ты заблудилась, можно было просто об этом сказать. Я думал, у тебя есть конкретная цель, так что молча следовал за тобой». Последние несколько дней она не показывала ни паники, ни спешки и всегда вела себя отчужденно. Поэтому он не сомневался в ней, но, завидев знакомые пейзажи, Кай Ян не удержался от вопроса. Какими бы ни были обстоятельства, она ведь была великим экспертом, как она могла заблудиться? Кай Ян находил ситуацию несколько странной. «Ты ничего не понимаешь», — проворчала Шань Цинло, наморщив нос. «В этом лесу есть природный духовный массив, который порождает дезориентацию и охватывает радиус в несколько сотен километров. С прежней силой я смогла бы найти выход, но теперь мы можем полагаться лишь на удачу». Сказав это, она с горечью посмотрела на Кай Яна и пожаловалась: «В конце концов, это только твоя вина». «Как же, моя вина?» — сердито возразил Кай Ян. «Кто украл мою энергию перед решающим прорывом?» Кто заставил меня пережить побочный эффект тайного искусства, из-за чего мои силы так понизились? Шань Цинло закидывала Кайяна обвинениями. Приведя Кайяна в лес, она не ожидала, что ситуация полностью выйдет из-под контроля. «Ладно, ладно, ладно, это моя вина, хорошо», Кайяну не хотелось с ней спорить. Он понимал, что никогда не одержит верх, поэтому высвободил божественное чутье, но обнаружил, что видит не дальше километра. С любопытством посмотрев на него, Шань Цинло усмехнулась и легко вздохнула. «Я и прежде считала тебя странным. Культиватор четвертого уровня истинного элемента, способный применять божественное чутье, но не достигший уровня бессмертного вознесения, не может найти отсюда выход, полагаясь лишь на свои силы. У нас проблемы, красавица», — посмотрел на нее Кайян, чуть изменившись в лице. А не успел он договорить, как недалеко от них раздался свист, и рядом приземлились 6 или 7. Прищурившись, Шань Цинло осмотрела новоприбывших. Увидев их, она вдруг сменила манеру поведения на горделивую и властную. Кайян, ставший свидетелем этой перемены, не мог не восхититься. Она и правда была достойна быть одной из 6 великих злых королей. Не каждый человек мог изобразить такую великолепную ауру. В глубине души он встревожился. 7 человек пришли сюда по следам Кайяна и Шань Цинло. На самом деле они были членами группы, которая преследовала Цу Имен и ее соратников, но стоило им увидеть лицо Шань Цинло и красные одежды, как они сразу изменились в лице и поспешно отшатнулись. Приятно улыбнувшись, она непринужденно взглянула на них. Ее аура стала куда более давящей. На лицах людей проступило опасение. Они беспомощно чего-то ждали. Я задавалась вопросом, кто посмел преградить мне дорогу. А это оказались несколько наглых приспешников короля зверя. Нежно хмыкнула Шань Цинло. Речь ее была неторопливой и спокойной. В поведении сквозили презрение и холодность. 7 человек дрожали. Лица их вмиг лишились цвета. Один из экспертов 3-го уровня бессмертного вознесения шагнул вперед, почтительно сложил ладони и дрожащим голосом произнес: «Слуга Го Яньмин приветствует госпожу королеву демонов. Мы не знали, что здесь госпожа королева демонов. Пожалуйста, прости нас, если мы тебя оскорбили», — он говорил, опустив взгляд, глядя на пальцы своих ног, не смея даже встретиться с Шань Цинло взглядом. «Приветствую госпожу королеву демонов», — поспешно поклонились другие люди. В их поведении отчетливо проглядывал страх. Все стояли на местах, сложив ладони и дрожа. Видимо, они очень испугались. «Пф», — фыркнула Шань Цинло, еще сильнее их напугав. «У вас всех железные нервы. Вы посмели меня преследовать?» Пока она говорила это, выражение ее лица постепенно поменялось, и безграничное очарование сменилось кровожадностью. Глава 302. Господство. Слушая вопросы Шань Цинло, они беспрестанно в мыслях проклинали себя, а по лбу у них катился пот. Почему здесь эта дьявольская женщина? Почему небеса так бессердечны? Конечно же, нет. Невольно сглотнул Го Юаньмин. Уважаемая королева демонов, мы, слуги, просто выслеживали группу культиваторов истинного элемента, которые проникли на святую землю. Мы правда не хотели оскорблять госпожу королеву демонов, клянемся небесами. Ох, вот как, — ответила Шань Цинло. Ее чарующий голос слегка поник, но люди, услышавшие его, не только не обрадовались, но и даже напряглись. Спины их покрылись холодным потом, никто не смел произнести ни слова. Изогнув хрупкие руки, Шань Цинло мягко почистила один изящный ноготь. С крайним равнодушием она небрежно произнесла: «Раз вы знаете, какие за вами грехи, почему вы еще не предложили в качестве извинения своей жизни? Вы хотите, чтобы королева разобралась с вами сама?» Го Юаньмин сильно задрожал. Ноги у него подкосились, он рухнул на колени и стукнулся лбом о землю. Кровь застыла у него в жилах. Его соратники тоже дрожали от страха. По лицам текли крупные капли пота, головы так опустились, что подбородок прижался к грудь. Сверкая глазами, Кайян молча стоял за Шань Цинло. Он впервые увидел настоящие силы соблазнительной женщины. Она и правда была величественной и властной. Это и было истинное лицо привлекательной королевы демонов. Кайян не совсем понял, что происходит, но понял, что Шань Цинло затаила обиду на лидера этих прихвостней, поэтому намеренно усложняла их положение. Более того, силы Шань Цинло стали значительно меньше, чем раньше. Возможно, она пыталась запугать их. «Хе-хе», — вдруг улыбнулась Шань Цинло и посмотрела в сторону. «Встаньте, не воспринимайте мои шутки так серьезно, вы слишком скучные. Но Го Юань Мин не смел даже пошевелиться, он не верил словам этой дьявольской женщины. Если он встанет, Шань Цин Ло убьет его на месте. Он беспрерывно повторял: «Большое спасибо за твою милость, госпожа королева демонов, большое спасибо». Холодно взглянув на него, Шань Цин Ло равнодушно сказала: «Возвращайтесь к хозяину и все ему сообщите. Месяц назад произошло кое-что, за что он должен заплатить. Проваливайте». Получив амнистию, Го Юань Мин вскочил на ноги, низко поклонился и выкрикнул: «Пожалуйста, госпожа королева демонов, будь уверена, я передам твои слова хозяину. Если за 10 секунд вы не уберетесь, вы останетесь тут навсегда». Собрав все силы, 7 человек в мгновение ока исчезли. Холодно фыркнув, Шань Цин Ло обернулась и сказала: «Пошли». Кай Ян молча последовал за ней. В глубине души он восхищался тактикой и величием соблазнительной женщины. Шань Цин Ло набирала скорость. Она бежала чуть ли не со скоростью ветра. «Почему ты так быстро бежишь? Разве ты не обвела их вокруг пальца?» — смущенно спросил Кай Ян, не отставая от нее. «Это лишь временная мера. Го Юань Мин не дурак. Скоро он задумается и заметит некоторые странности. Наши отношения с королем громовых зверей не очень хорошие. Недавно я попала в засаду, куда меня заманили он и его приспешники. Это были приспешники короля зверей, и если они поймают нас, то все кончено», — торопливо объяснила Шань Цин Ло, преодолевая за один присест по сотне метров. «Хе-хе». Кай Ян странно изменился в лице. «Ты одна из дьявольских королей, ровня королю громовых зверей, и он поспел устроить засаду, хотя у вас нет серьезного конфликта интересов. Должно быть, он признал твою красоту. Величие красоты действительно сильно искушает. Заткнись», — посмотрела на него Шань Цин Ло, и выражение лица у нее стало холодным. Пробежав больше десятка километров, 7 человек вдруг остановились. «В чем дело, брат Го?» — спросил эксперт второго уровня бессмертного вознесения, посмотрев на него. Хмурясь, Го Юань Мин смотрел туда, где они столкнулись с Шань Цин Ло. Он спросил: «Как думаете, что сегодня с этой стервой? То есть, почему она так легко нас отпустила?» Го Юань Мин говорил с нарастающим скепсисом. Месяц назад хозяин заманил ее в засаду, к тому же, у них много застарелых обид, и даже если не учитывать инцидент прошлого месяца, мы сегодня должны были сильно пострадать. Но если это так, почему она просто отпустила нас? Нахмурив лоб, он задумался. Поколебавшись, он продолжил: «От участников засады я слышал, что они не смогли взять эту дьявольскую женщину в плен, но от хозяина она получила прямой удар. Верно, она и сейчас выглядела несколько ослабленной. Может, в той битве ее тяжело ранили, и она до сих пор не выздоровела? Рану, оставленную хозяином, не так-то легко вылечить», — произнес Го Юань Мин, и глаза его слабо сверкнули. «Она явно страдает от тяжелых ран, иначе не отпустила бы нас так легко. Помнится, полгода назад младший брат Юаня лишь посмотрел на нее, и она сразу его убила. Эта дьявольская женщина совершенно безжалостна, как она могла так легко нас простить?» Вспомнив об этом, Юань Ши вспыхнул гневом и ненавистью и злобно выкрикнул: «Если бы не особые техники ее рода, позволяющие королеве демонов передавать дочери большую часть сил, эта жалкая стерва не была бы такой сильной, и я бы ее уже давно убил». Посмотрев на спутников, Го Юань Мин усмехнулся. «Если брат Юань хочет отомстить за младшего брата, то ему выпал шанс». Услышав эти слова, они не могли не испугаться. Никто даже и подумать не мог о том, чтобы выступить против привлекательной королевы демонов. «Что, вам всем страшно?» — ухмыльнулся Го Юань Мин. «Она отпустила нас, у нее определенно есть сомнения. Какие же? Очевидно, что она боится, что не сможет нас победить». В знак согласия Юань Ши кивнул. «Брат Го говорит разумно, но в конце концов, это лишь догадка. А если она пострадала не так уж и серьезно или же выздоровела, мы должны узнать», — усмехнулся Го Юань Мин. «Поэтому я и говорю, что в вас нет мужества». Все молчали и поглядывали друг на друга. Никто не решался действовать. В словах Го Юань Мина был смысл, но он полагался на предположения. Заметив их колебания, Го Юань Мин поднажал: «Братья мои, это привлекательная королева демонов. Вы не хотите ее попробовать, увидеть ее под собой? Близость с этой женщиной стоит даже смерти». Представив хрупкое тело Шань Цин Ло, ее приятный голос, возможность раздеть ее догола, поиграть с ней вдоволь и слушать ее стоны экстаза, они задышали чуть тяжелее. Го Юань Мин продолжал настаивать: «К тому же, если она может передать силу потомкам, то кто сказал, что она не сможет передать ее нам? Даже если мы разделим силу эксперта 9 уровня бессмертного вознесения, каждый получит одно или два малых царства. Это убедило всех окончательно. В глазах Юаньши вспыхнул злой свет, и он проговорил: «Брат Го прав, опробовать ее красоту и отнять ее силы. Безусловно, это стоит риска». Поразмыслив, остальные тоже стиснули зубы и кивнули. Го Юаньмин засмеялся. «А вы хороши, братья. Теперь, когда мы приняли решение, давайте не задерживаться. Догоним ее скорее». Постоянно меняя направление, Кай Ян и Шань Цинло летели через лес, но через полдня они вдруг услышали поспешные шаги. Поморщившись, Шань Цинло процедила сквозь зубы. Они догадались. Смирившись, она остановилась, сделала глубокий вдох, чтобы успокоить нервы. Они с Кай Яном готовились. Это они. Кай Ян незаметно призвал божественное чутье. Он осознал, кто их преследует, и лицо его омрачилось. Опасения Шань Цинло были оправданы. Она действительно напугала их властным поведением, но невольно раскрыла слишком много недостатков, которые враги неизбежно заметили. Это была лишь капля крови в огромном море, но свирепые акулы все равно ее унюхали. Госпожа королева демонов. Через миг перед ними оказались Го Юаньмин и его спутники. Все были несколько взволнованы, но в них не было прежних страха и осторожности. Взгляды их бегали по сторонам, а глаза, останавливаясь на Шань Цинло, непристойно блестели. «Что такое?» – хладнокровно спросила Шань Цинло. «Ха-ха, скорость госпожи королевы демонов настолько высока, что нам понадобилось много времени, чтобы догнать тебя». Го Юаньмин вел себя куда более самонадеянно. Он истекал слюной при виде еды, но хотел убедиться в своих предположениях. Уверен он был на 80%, а удостовериться хотел на все 100. Разошлись они недавно, но им понадобилось так много времени, чтобы ее догнать. Зачем ей бежать, если она ничего не скрывает? Пожалуйста, прости меня, слуга забыл, что мой господин король зверей приказал нам, если мы вдруг встретимся с госпожой королевой демонов, передать ей небольшой подарок. Хозяин хочет компенсировать преступление прошлого месяца, надеясь, что ты не будешь этим заниматься. Сказав это, Го Юаньмин кинул что-то Шань Цинло. Предмет источала особая аура. Это явно был качественный артефакт. Бросив артефакт, Го Юаньмин влил в него истинную ци, и бросок содержал скрытую атаку. Шань Цинло поймала артефакт. Несмотря на то, что она была готова, нежное тело вздрогнуло, а рука ее онемела. Заметив ее реакцию, несколько мужчин широко ухмыльнулись. «Ты ищешь смерти, Го Юаньмин!» – яростно выкрикнула Шань Цинло. Го Юаньмин злобно улыбнулся. «Ох, пожалуйста, прости равнодушие слуги, госпожа королева демонов. Кажется, я применил слишком много силы, но как ты не выдержала, если ты сильнее меня? Может быть, ты потеряла большую часть сил?» Тон Го Юаньмина становился все более несдержанным, глаза непристойно блестели, а взгляд его блуждал по телу Шань Цинло. Шань Цинло несколько изменилась в лице. Поняв, что они знают об ее нынешнем состоянии, она гордо засмеялась. «Эф, это правда, я потеряла много сил, но если нужно убить несколько отбросов, их вполне хватит». Ее очаровательные глаза вдруг сверкнули, вспыхнув светом, который содержал бесконечное притяжение, приманившее всех, кто был рядом. Появился странный аромат, у всех участился пульс, а кровь закипела. Даже взгляд Кай Яна несколько помутился, но он быстро вернул спокойствие. Влив в Дантянь истинную ци, Кай Ян призвал меч Асуры, и тот появился у него в руке, а из несгибаемого золотого скелета вырвалась злая ци и метнулась вперед. Глава 303. Черная вдова. Реакция Кай Яна оказалась очень быстрой. Он атаковал в тот же миг, когда Шань Цинло применила свою технику соблазнения. Даже Шань Цинло в глубине души удивилась, что он так быстро активировал технику, не говоря уж о том, что он был на 4 уровне истинного элемента, а так свободно владеть техниками не мог даже эксперт бессмертного вознесения. Что за происхождение у этого негодяя? Из черного тумана, словно змея, вырвался меч Асуры и ударил Го Юаньмина в шею. Непонимающие и пустые глаза Го Юаньмина вдруг холодно сверкнули, а на лице появилась презрительная усмешка. Помрачнев, Кай Ян быстро перешел от атаки к обороне и влил в защиту всю ци. Кай Ян отлетел назад и приземлился рядом с Шань Цинло. Рука, держащая меч Асуры, дрожала, а из ран текла кровь. Тяжело дыша, он пытался успокоиться. «Ха-ха-ха!» — презрительно расхохотался Го Юаньмин, и на высокомерном лице отпечаталась похоть. Облизнув губы, он бесстыдно посмотрел на Шань Цинло и насмешливо произнес: «Фантастическая техника соблазнения привлекательной королевы демонов действительно необычна». Красивое лицо Шань Цинло наполнилось хладнокровием. Видимо, Го Юань Мин давно к этому готовился. «Конечно же, если бы госпожа королева демонов была на пике сил, я бы не смог противостоять твоей технике, но сейчас...» «Хе-хе!» — грубо засмеялся Го Юань Мин и закричал: «Братья, кажется, госпожа королева демонов не очень хорошо себя чувствует, она будет легкой добычей. Контролируйте силы, мы ведь не хотим разрушить ее тело, пока не попробуем его на вкус. Будь уверен, брат Го, мы непременно будем нежны». Медленно вышел вперед Юань Ши и похотливо уставился на Шань Цинло. «Страх исчез, сигалица. Хе-хе-хе», — раздался громкий смех. Сначала все немного беспокоились, но теперь, видя, как легко противостоять технике соблазнения, они резко осмелели. Шань Цинло была в ярости, но сохраняла отчужденный вид. Она тихо спросила: «Неужели вы думаете, что так легко можете схватить королеву?» Завидев ее спокойное поведение, Го Юань Мин ощутил, как дрогнуло сердце, и невольно засомневался, но через миг сжал зубы и выругался: «Братья, стрела покинула лук, назад пути нет, и раз уж мы ранили эту жалкую стерву, вы знаете, какая нас ждет судьба, если она сбежит. Если Шань Цинло сбежит от них, они не будут в безопасности, даже если спрячутся на краю земли». Поняв всю серьезность, люди сжали кулаки и энергично закивали. «Раздай-то-го дошло, у нас лишь един выход. Если мы можем попробовать на вкус самую соблазнительную женщину в мире, то к чему бояться смерти?» Голос Го Юань Мина вдруг стал холодным. «Брат Бань, у тебя самая низкая сила, займись этим жалким отбросом. Как только закончишь, помоги нам». Высокий долговязый мужчина с презрительным смешком посмотрел на Кай Яна. «Без проблем». Сохраняя безразличную улыбку, Шань Цинло тайно накапливала истинную ци. Взмахнув руками, она вдруг закричала: «Вы посмели оскорбить королеву, проваливайте в ад». Небо вдруг заполнили хрустально-белые шелковые нити, которые опутали противников. 7 человек были экспертами бессмертного вознесения, но культивация их была не очень высокой, а большинство из них достигло лишь 2 уровня. К 3 уровню прорвался только Го Юань Мин. Столкнувшись с неожиданной атакой Шань Цинло, они поспешно активировали тайные искусства и защитили себя артефактами. Кай Ян вытянул руку и окружил себя 1000 мечами из ци. Окружив себя мечами, Кай Ян призвал кровавую бегонию 1000 лепестков. Этот убойный артефакт вмиг превратил окружающее пространство в море кроваво-красных лепестков. Его противники были культиваторами бессмертного вознесения, и Кай Ян не планировал сдерживаться. Такая стремительная атака привела их в замешательство. Шань Цинло быстро замахала руками, и хрустальные шелковые нити оплели 2 культиваторов 1 уровня бессмертного вознесения. Они были самыми слабыми и, столкнувшись с нападением, оказались туго опутаны шелковыми нитями. Воспользовавшись моментом, Кай Ян призвал белого тигра и божественного быка. Появились 2 багровых фантома. Зарычав так, что задрожала земля, фантомы обнажили клыки, набросились на 2 связанных людей и жестоко их растерзали. 1000 красных лепестков были острыми, как мечи высшего класса. Го Юань Мин и его спутники услышали короткий пронзительный крик. Во все стороны брызнула кровь. Глаза Шань Цинло вспыхнули удивлением. Она не ожидала, что атака Кай Яна окажется такой мощной. Для культиватора 4 уровня истинного элемента ряд ожесточенных атак был чем-то странным. Она сжала кулак, и шелковые нити расчленили связанных культиваторов, покрытых черно-синими синяками. За несколько секунд 2 культиватора бессмертного вознесения жестоко погибли. Из нежного тела Шань Цинло вырвались белые нити, которые связали оставшихся врагов. Фигура ее мелькнула и оказалась возле Кай Ян. Сжав его руку в нежной своей, она закричала: «Бежим!» Взмахнув рукой, Кай Ян активировал технику перемещения и убежал вместе с Шань Цинло. Эта дьявольская женщина могла применить силу лишь 3 уровня истинного элемента. Совместное убийство 2 культиваторов 1 уровня бессмертного вознесения было пределом ее возможностей. Конфликт длился недолго, но она потратила немало истинной ци. Естественно, оставшись, они бы пострадали. «Жалкая стерва!» — раздался далеко за спиной голос Го Юань Мина. Он не ожидал, что Шань Цинло нападет. Лишь когда она ушла, он понял, что она не планировала с ними сражаться. Через 10 секунд Гуюань Мин и его спутники наконец освободились от шелковых пут. Один за другим они с ужасом смотрели туда, где исчезла Шань Цинло. В конце концов, королева демонов есть королева демонов, и с ней не так легко справиться, даже если она тяжело ранена. «Что нам делать теперь?» — хмуро спросил Юань Ши. Гуюань Мин гневно скрипел зубами. «Если не хотите всю жизнь прожить в бегах, надо догнать ее и убить. Брат Гу прав», — кивнули другие в знак согласия. Не колеблясь, они бросились в погоню. Шань Цинло, схватив Кай Яна за руку, хотела тащить его за собой, но быстро поняла, что мелкий негодяй двигается так же быстро, как и она. Всякий раз, когда он делал шаг, он применял странную технику перемещения, которая помогала ему преодолевать несколько десятков метров. Она бежала изо всех сил, гордые пики постоянно прижимались к руке Кай Яна, и щеки Шань Цинло ярко краснели, и скоро она отпустила Кай Яна. «Не надо!» – поспешно остановил ее Кай Ян. «Моя Юань Ци почти исчерпалась, и мне понадобится твоя помощь». И Кай Ян сжал ее руку. Кивнув, Шань Цинло сжала руку Кай Яна, и они бросились сквозь джунгли. Через полчаса их настигла команда Го Юань Мина. Все понимали, какие их ждут последствия, если они дадут Шань Цинло сбежать, поэтому преследовали ее из последних сил. От ненависти Шань Цинло стиснула зубы. «Если на этот раз я смогу сбежать, то их ждет судьба хуже смерти». Кай Ян подметил: «Тебе лучше беспокоиться о том, что случится, если нас догонит». Лицо Шань Цинло вдруг побледнело, сердце охватило рябь страха, а нежное тело задрожало. На прекрасном лице появился легкий румянец опьянения, и она решительно заявила: «Если моя судьба окажется такой, сначала я отдамся тебе. Во всяком случае, ты не такой отвратительный, ты немного лучше этих ублюдков». Ах, удивленно посмотрел на нее Кай Ян, то ли плача, то ли смеясь. «Моя прекрасная госпожа, твое предложение меня радует, и я знаю, что если приму его, меня ждет печальный финал. Боюсь, мне придется отказаться». Взглянув на него, Шань Цинло прошептала: «Значит, ты уже знаешь?» «Естественно, знаю». На пороге смерти не нужно было ничего скрывать, поэтому Шань Цинло вздохнула и объяснила: «У меня особая конституция тела, тело черной вдовы». Несколько испугавшись, Кай Ян спросил: «Что это за тело, какие у него характеристики?» «Когда я возбуждаюсь, все телесные жидкости становятся очень ядовитыми, даже мое дыхание». Двусмысленно посмотрела на него Шань Цинло. «Теперь ты понимаешь, почему ты упал в обморок, когда я тебя поцеловала, верно?» Облизнув губы, Кай Ян вспомнил сладость этого опыта. «Чем ярче эмоции, тем сильнее яд. Тот раз был небольшим наказанием. Кто просил тебя быть таким наглым?» Но Кай Ян лишь глупо усмехнулся. «У меня не было выбора. Кто мог гарантировать, что ты поймала меня безо всякого умысла? Все твои физиологические жидкости, включая, ты понимаешь, там...» Лицо Шань Цинло вмиг побагровело, и она жестоко выпалила: «Бессовестный». Кай Ян нерешительно спросил: «То есть, после близости с тобой мужчина погибает?» «Да». Тяжело вздохнула Шань Цинло, глубоко сожалея, что рассказала жалкому ублюдку все его секреты. Этот бандит смело говорил все, что было у него на уме. Он действительно был бессовестным, и это было невыносимо. Распахнув глаза, Кай Ян вдруг спросил: «Тогда, как насчет того, чтобы я поднял тебе настроение, а ты заплевала их ядом? Ты можешь хотя бы сейчас быть серьезным?» Не сдержалась Шань Цинло: «Что, черт возьми, творит этот жалкий ублюдок?» «Я серьезен», — честно сказал Кай Ян. Ноги их отталкивались от земли, они неслись со скоростью ветра, и вдруг они выбежали из джунглей, и их взглядом открылась равнина. Пораженные зрелищем, они замерли. Неподалеку были две группы людей. Одна окружила вторую, и на лицах окруженных виднелось неверие и отчаяние. Посмотрев на них, Кай Ян не мог не испугаться. Он понял, что окруженные – это лидер Цуи Мэн, пышногрудая Ло Сиамань и Бай Юнь Фэн. С ними было еще 4 культиватора истинного элемента, а на земле лежали трупы, истекающие кровью. Враги смотрели на группу Цуи Мэн с гневом. Большинство изучали тела Цуи Мэн и Ло Сиамань. Глаза их непристойно сверкали. Цуи Мэн криво улыбалась, а красивое лицо Ло Сиамань было бледным. Две женщины стояли спина к спине, дыхание их прерывалось, а истинная Ци практически истощилась. После стольких дней побега культиваторы пути дьявола наконец их настигли. В отчаянном сражении погибли несколько человек, а их окружили со всех сторон. Когда они поняли, что побег невозможен. Вдруг появились Кайян и Шань Цинло. Глава 304. Так вы беспомощны и не можете себя защитить. Не то чтобы Кайян и Шань Цинло были слишком небрежны, но они, занятые не очень приличным разговором, не ожидали, что впереди окажутся люди. Появившись, они привлекли всеобщее внимание. Люди, окружившие Цу Имена и ее команду, были культиваторами злой земли пепельно-серых облаков, а численностью они намного превосходили команду Цу Имен, так что неторопливо осматривали двух женщин и готовились насладиться отчаянным сопротивлением и смирением двух красавиц. Что касается сопротивления, то рассчитывать было на что, особенно в случае Ло Сиамань, пышная грудь которой вздымалась, когда она паниковала. Это опьяняло, и мужчины смотрели на нее, сгорая от желания. Хоть абсолютное преимущество было на их стороне, они не спешили нападать на команду Цу Имен. Напротив, они глазели на женщин, бессовестно над ними насмехаясь. «Ха-ха-ха, еще одна!» Вдруг засмеялся один из культиваторов восьмого уровня истинного элемента, уставившись на Шань Цинло, когда они выскочили из джунглей. Шань Цинло была известна как самая соблазнительная в мире женщина, обладающая практически безграничным очарованием. Несомненно, ее аура и стиль были даже привлекательнее, чем у Цу Имен и Ло Сиамань. Сейчас дьявольская женщина была растрепана и покрыта ароматным потом, а щеки ее покраснели, придав ее еще более очаровательный вид. Бросив на Шань Цинло пылкий взгляд, он выкрикнул: «Смотри, старший, пришла еще одна красавица, она соблазнительнее, чем эти две. Отлично, с момента рождения у меня не было такой удивительной женщины, и когда старший съест мясо, мы можем выпить суп. Раз старший может с ней сыграть, то и наши младшие тоже. Даже 1000 раз с такой женщиной не будут скучными», — закричал другой мужчина. «Есть и две малышки, хоть они и не так хороши, как эта женщина, но они все равно красавицы. Сегодня нас благословили небеса. Ха-ха-ха». Грязные речи команды заставили Цу Имен и Ло Сиамань побледнеть. Даже Шань Цинло поморщилась. Но среди них был культиватор бессмертного вознесения, который уставился на Шань Цинло, вдруг побледнел и взревел: «Всем молчать!» Крик прервал смешки и издевательства младших. «Что случилось со старшим?» — смущенно спрашивали все, не понимая, почему лицо их лидера вдруг лишилось цвета. Лоб эксперта бессмертного вознесения покрылся потом, он неожиданно сложил ладони и торжественно поклонился Шань Цинло. «Слуга короля зверей Гу Тяньло приветствует госпожу королеву демонов». Другие не узнали Шань Цинло, но эксперт бессмертного вознесения явно узнал. «Крайне соблазнительная женщина, родинка под глазом, огненно-красное платье. Кто это, если не безжалостная и смертоносная привлекательная королева демонов? Если бы кто-то повел себя с ней слишком нагло, она разорвала бы его труп на 10 000 частей. А эти безмозглые ублюдки продолжали хвастать, как будут играть с ней, пока она не сломается, постоянно говоря, что попробуют на вкус ее плоти, выпьют ее суп. Все кончено. Сегодня никто из них отсюда не уйдет». Проявляя крайнее уважение и любезность, Гу Тяньло ощущал, как холодеет сердце. Пьянящее чувство победы и ожидание вознаграждения сменилось подавляющим страхом. «Чертовы ублюдки! Раз хотите умереть, то не тащите меня за собой». Он мог насладиться двумя красавицами, а вместо этого попал в ад. Слишком уж быстро изменились обстоятельства. Подавленность Гу Тяньло легко было представить. Более того, эта дьявольская женщина тоже была в плохом настроении. Надежды на спасение действительно не было. Поразившись поступку Гу Тяньло, остальные поняли, что кого еще, кроме этой женщины, он мог назвать госпожой королевой демонов. Ликование каждого вмиг сменилось отчаянием и неприкрытым ужасом. «Как я мог покуситься на эту женщину?» Оглянувшись, Цу Имен увидела появившихся и поспешно выкрикнула: «Кайян!» Усмехнувшись ей, Кайян молча сжал руку Шань Цинло, призывая ее быстро отсюда уходить. Культиваторы бессмертного вознесения явно за ними гнались. Кивнув, Шань Цинло без единого слова, проигнорировав толпу, ушла вместе с Кайяном. Поняв, что он не обращает на них внимания, Цу Имен уродливо улыбнулась и взмолилась: «Кайян, ты собираешься обречь нас на смерть? Какими бы ни были обстоятельства, сюда мы пришли вместе». Цу Имен прекрасно понимала, насколько могущественна Шань Цинло. Она убила 3 экспертов бессмертного вознесения, словно цыплят. Она испытывала к ней негодование, но она все же была женщиной, а это был лучший выбор, нежели эти подонки. В тот день она похитила Кайяна, а теперь они появились тут вместе, Видимо, их связывала невысказанная близость, и Цуимен надеялась, что Кайян им поможет. Если Шань Цинло сделает ход, они несомненно смогут избежать беды. «Пожалуйста, Кайян, спаси нас», — молила Ло Сиамань, взгляд ее наполнился надеждой и отчаянием. «Ха-ха, а мы знакомы», — улыбнулся Кайян, равнодушно посмотрев на них. Кайян был глиняным Буддой, переходящим через реку. Он не мог спасти даже себя, как он мог думать о чужом благополучии, не говоря уж о том, что Цуимен привела в высший небесный павильон своих людей, из-за чего он потерял Суянь, и вместо того, чтобы проводить с ней радостные дни, он постоянно опасается за собственную жизнь. Можно сказать, корнем проблем Кайяна были эти две женщины и их спутники. Кайян не мог относиться к ним доброжелательно. «Это я, Кайян, меня зовут Ло Сиамань, и мы уже представлялись друг другу». Паникующая Ло Сиамань действительно думала, что Кайян просто их не помнит, и говорила опустошенным и отчаянным тоном. «Пожалуйста, прошу, помоги нам, и какой мне прок вас спасать?» усмехнулся Кайян, постепенно следуя за Шань Цинло. «Мы со старшей Цу дадим тебе все, что ты попросишь. Если я захочу вас, вы согласитесь?» Ло Сиамань потеряла дар речи, а Цуимен резко вздохнула, и на лице ее проступило отвращение. «Пора идти», — прошептал Кайян Шань Цинло, немного напугая их, «пока мы не ушли, чтобы они не затравили этих двоих. Они тебе нравятся?» С подозрением посмотрела на него Шань Цинло. «Нет, просто бросать их будет неловко», нахмурился Кайян. «На самом деле у меня нежная душа». Шань Цинло хихикнула, и тут же раздался сердитый рев Го Юаньмина. «Стой на месте, жалкая стерва». Услышав это, оба поникли, забыли о сложившейся ситуации и кинулись в бегство. Нахмурив лоб, Гу Тяньло поднял взгляд и громко выкрикнул: «Это ты, брат Го?» На мгновение удивившись, Го Юаньмин обрадовался: «Брат Гу, скорее останови эту стерву Шань Цинло». «Ах!» — испугался Гу Тяньло, подумав, что сегодня 8 колен его предков прокляли не только его бесполезных подчиненных, но и его, раз с ума сошел даже Го Юаньмин. «Пусть вы все сошли с ума, с чего бы это делать мне? Впервые в жизни небеса дали нам шанс. Эта дьявольская женщина тяжело ранена и утратила большую часть своих сил», — выкрикнул Го Юаньмин. Внезапно Гу Тяньло понял, почему злобная стерва так поспешно ушла, не обратив внимания даже на сальности, сказанные его людьми. Так она тяжело ранена. Паника и страх покинули лицо Гу Тяньло, и он, выпустив из ладоней золотой свет, быстро создал серию печатей ладоней. Кайян и Шань Цинло пролетели несколько десятков метров, и золотой свет, настигнув их, преградил им путь, превратившись в мерцающую световую завесу. Застигнутые врасплох, Кайян и Шань Цинло врезались в завесу, и их отбросило назад. Когда они упали на землю, их немедленно окружили Го Юаньмин и остальные преследователи. «Проклятие!» — громко выругался Кайян. «Сегодня ему чертовски не везло. Даже сбежав, он столкнулся с еще большим количеством врагов. Ха-ха-ха!» — дико расхохотался Го Юаньмин, хладнокровно вглядываясь в Шань Цинло, и злобно выкрикнул: «Можешь не бегать, жалкая стерва, хватит тратить силы». Холодно фыркнув, Шань Цинло угрожающе посмотрела на Гу Тяньло, голос ее сквозил холодом. «Хочешь смерти, Гу Тяньло?» Гу Тяньло невольно опустил голову, но издал смелый смешок. «Должно быть, госпожа королева демонов шутит, я не хочу смерти. Мои подчиненные действительно отнеслись к тебе неуважительно, и я хочу извиниться перед госпожой королевой демонов, поэтому прошу тебя остаться. Если не хочешь смерти, убей ради меня их всех, и я забуду о сегодняшних преступлениях», — холодно приказала Шань Цинло. Но Го Юаньмин лишь усмехнулся. «Жалкая стерва, думаешь, что ты на пике своих сил, и пытаешься нас запугать? Ты уже никогда отсюда не уйдешь. Раз я посмел тебя оскорбить, то доведу дело до конца, верно?» Шагнул вперед Юань Ши и посмотрел на Шань Цинло. «Если хочешь спасти жизнь, то хватит сопротивляться. Убить тебя, не получив никакой награды, будет позором». Взгляд Шань Цинло стал презрительным, и она высокомерно засмеялась. «Если я постараюсь изо всех сил, то заберу с собой в ад вас троих. Вы готовы к путешествию?» Культиваторы бессмертного вознесения нахмурились, на лицах проступила неловкость. Они боялись отчаянного сопротивления Шань Цинло и не смели действовать, хотя окружили ее. Тощий верблюд все еще был крупнее лошади, а в гнилой лодке оставались ржавые гвозди. В конце концов, привлекательная королева демонов была непростым экспертом. «Оказывается, вы бессильны, чтобы защитить себя. С любопытством посмотрела на Кайяна и Шань Цин Ло Цуимен. Во взгляде ее мелькнула радость. Но несколько дней назад сила этой женщины ошеломляла, как она уже сегодня оказалась в таком состоянии. Хоть их страдания подарили ей миг удовольствия, но она вспомнила о собственном положении и не удержалась от вздоха. Глаза Ло Сяомань затуманились и помрачнели, словно темные тучи, затмившие небо, скрывшие весь свет. Она надеялась на Кайяна и Шань Цин Ло, но окружили даже их, и это было за пределами ее ожиданий. Ее мольбы превратились в одну большую шутку. Глава 305. Великолепная шутка. Когда начнется сражение, у тебя будет шанс сбежать, тихо прошептала Кайяну Шань Цин Ло, глядя на противников. Но Кайян, не обратив на ее слова внимания, нахмурился, словно задумался. Эй, Шань Цин Ло мягко толкнула Кайяна, который словно что-то высматривал. Оправившись, Кайян с некоторым смущением на лице тихо прошептал ей. У нас еще есть шанс. Хаэм, удивленно осмотрелась Шань Цин Ло. Под землей что-то есть. Кайян тихо стукнул по земле. Только что он тайком высвободил божественное чутье, чтобы изучить окрестности и понять, есть ли поблизости что-нибудь, что можно применить в своих интересах, но не думал, что обнаружит под ногами признаки жизни. К тому же существ оказалось довольно много, а некоторые даже обладали невероятно мощной жизненной силой. Осмотревшись снова, он убедился, что место отличается от остального леса. В радиусе километра от них земля была лишена деревьев, образуя идеальный круг. Под землей было нечто необычное, и хотя он не знал, что это такое, у него не было выбора, кроме как рискнуть. По крайней мере, он мог утащить с собой нескольких ублюдков в атаку. Воскликнул Го Юань Мин, увидев, что Кайян и Шань Цин Ло что-то бормочут, а глаза их бегают из стороны в сторону. Он понял, что они что-то замышляют, поэтому не колебался. Сердито взревев, он жестоко ударил истинный Ци. Остальные, увидев решительные действия Го Юань Мина, то бросились в атаку. «Задержи их на 10 секунд», — выкрикнул Кайян, готовясь применить давно спящую звездную метку. «Что ты делаешь?» — воскликнула Шань Цин Ло, поспешно активировав серебряный браслет, и тот вспыхнул серебристым светом. В руке у нее появился розовый веер, покрытый изящными изображениями мужчин и женщин, непристойно переплетающихся друг с другом. Картинки были невероятно яркими и реалистичными. Влив в веер истинную Ци, Шань Цин Ло нежно взмахнула рукой, словно оживив узоры и разослав в разные стороны волны соблазнительных эротичных стонов. Шань Цин Ло оказалась в кругу света. На очаровательном лице расцвела привлекательная улыбка, а сама она демонстрировала очаровательную фигуру. Каждая часть ее тела, гордая грудь, округлые ягодицы, худые ноги и покачивающиеся бедра, излучала непреодолимое влечение, поражающее всех вокруг. Все присутствующие, и мужчины, и женщины, и люди Цуимен, и культиваторы злой земли пепельно-серых облаков, казались слегка ошеломленными. Слабые же с головой погрузились в бесконечные фантазии. Они не могли вырваться, а взгляды их затуманились. Цуимен и Ло Сяомань испускали соблазнительные стоны. Ноги у них подкосились, они рухнули на колени, а симпатичные лица окрасились чарующим румянцем. Мужчины и женщины с веера, превратившись в живых существ, проникли в разумы всех, словно были рады объединиться с окружающими. Как нежные девушки вроде Цуимен и Ло Сяомань могли отреагировать, увидев такую красочную сцену впервые? Отчаянно испугавшись, Го Юань Мин отчаянно противостоял атаке серебряного браслета и кричал: «Осторожно, это ее веер Цин Ло». Услышав это, эксперты бессмертного вознесения побледнели и взволнованно отступили, прилагая все усилия, чтобы противостоять атаке иллюзий. О силе этого артефакта знали все. Это был артефакт, подаренный Шань Цин Ло ее семьей, он даже носил ее имя. Благодаря вееру Цин Ло ее техника соблазнения стала в разы сильнее. Увидев, как все отступают, Шань Цин Ло улыбнулась еще очаровательнее и сладко засмеялась. Голос ее напоминал манящую музыку, сбивающую ум человека с толку. «Проклятие!» — громко выругался Го Юань Мин. Лицо его стало ярко-красным, и он, сжав зубы, противостоял атаке. «Посмотрим, как долго ты продержишься. Как только у тебя закончится истинная Ци, я раздену тебя догола и возьму у всех на глазах». Выражение лица Шань Цин Ло стало хладнокровным, и она, взмахнув рукой, увеличила скорость атаки серебряного браслета. Неожиданно появилось звездное небо, словно день сменился ночью, а из-за спины Кайяна вырвались потоки звездного света. Каждая волна была сильнее предыдущей, и эксперты бессмертного вознесения не стали недооценивать эту атаку. Увидев, как Кайян поднимает пылающую руку, словно пытается поднять звездное небо, Гоюаньмин и его соратники удивленно уставились на него. Глаза Шань Цинло тоже сверкнули. Она удивленно смотрела на Кайяна. Она не думала, что он скрывает от нее такую разрушительную технику. Эта атака могла убить любого эксперта бессмертного вознесения. Толпа в ужасе смотрела, как Кайян бьет правой рукой по земле. Земля содрогнулась, а Гоюаньмин и остальные опасались, что своей целью Кайян выберет именно их. Вскоре раздался отчетливый треск, и все посмотрели туда, куда ударил Кайян. Во все стороны бежали бесчисленные трещины, и бежали они все быстрее. Поняв, что что-то не так, Гоюаньмин нахмурился. Техника была невероятно мощной, не должна была произвести другой эффект. Поспешно высвободив божественное чутье, он обмер и закричал: «Плохи дела, под нами полая земля», и не успел он договорить, как раздался оглушительный грохот, и земля в радиусе километра вдруг провалилась. Кайян радостно засмеялся. «Давай». Он чувствовал, что сильные существа под ними встревожились. «Если они не уйдут, будет слишком поздно». Он обнял Шань Цинло за талию, и они взлетел в воздух. Естественно, Гоюаньмин и его спутники тоже не сидели на месте. Они тоже взлетели, чтобы броситься в погоню, но не успели они напасть, как внизу послышалось чавканье. Словно кто-то или что-то плевался в них. «Ах!» — закричал Юаньши. Испугавшись, Гоюаньмин посмотрел вниз и увидел группу огромных пауков. Они были разных цветов и размеров, а один из них, размером с быка, опутал Юаньши паутиной и теперь тащил его к себе. Было очевидно, что паутина паука невероятно крепкая. К тому же, Юаньши был экспертом второго уровня бессмертного вознесения, однако не мог высвободиться из кокона. Из пасти паука вырывалось все больше шелковых нитей, которые оплетали всех оставшихся культиваторов. Всего за 2 секунды почти всех поймали, стянули на землю и опутали паутиной. На свободе оставались лишь самые ловкие и самые быстрые. Но было слишком поздно. Шелковые нити поразили даже Кайяна и Шань Цинло. Черт побери! Изменившись в лице, Кайян накопил истинную ци и безумно оборвал паутину мечом Асуры. Меч Асуры был небесным артефактом. Острота была весьма высокой, поэтому Кайян легко обрезал нити, хоть эксперты бессмертного вознесения и не могли от них освободиться. Вот как, невольно вскрикнула Шань Цинло, глядя вниз. Оказывается, это было здесь. Что? Полюбопытствовал Кайян. То, что я искала, было прямо под нами. Вспыхнули радостью глаза Шань Цинло. Ты искала паучье логово? На мгновение удивился Кайян, но сразу же вспомнил слова Шань Цинло про тело черной вдовы. Неужели ее тело черной вдовы связано с этими пауками? Ох, нет, паутина содержит яд, вдруг вспомнила Шань Цинло, и лицо ее вмиг побледнело. Если бы она пришла сюда, будучи на пике, она не испугалась бы яда паутины, но ее сила стала настолько низкой, что она не могла остановить яд. «Почему ты не сказала раньше?» – разочарованно воскликнул Кайян, начиная ощущать воздействие яда. Сила его истощалась, а сознание размывалось. Должно быть, это великолепная шутка. Ему не только не удалось сбежать, он еще и оказался в куда более затруднительном положении. Кайян понимал, что провоцировать подземных существ опасно, но не ожидал, что спровоцирует так много сильных пауков. Самый большой паук, размером с быка, явно был чудовищем 6-го класса, а вокруг него было как минимум 20-30 других чудовищ. Но иначе они с Шань Цинло не вырвались из рук Гоюаньмина. Так что они избежали плена и убийства, так что ситуация налаживалась. Кайян думал об этом, а сознание его постепенно меркло. Перед тем, как потерять сознание, Кайян выстрелил слабым шаром света, который проник в тело одного из пауков. Созерцая гамбит, он крепко обнял Шань Цинло, изогнул губы в улыбке, и они упали на землю. На мгновение оторопев, ядовитый паук, как ни в чем не бывало, выплюнул паутину и принялся обматывать Кайяна с Шань Цинло. Кайян не знал, через сколько времени он напомнился. Тело его по-прежнему было слабым, неспособным пошевелиться и заключенным в толстый слой паутины. Среди туманных теней и образов внешнего мира Кайян разглядел множество предметов, похожих на шелковые коконы. Они казались знакомыми, и он понял, что они идентичны белому кокону, в котором сидела Шань Цинло, когда месяц назад пыталась совершить прорыв. Многие коконы шевелились. Высвободив божественное чутье, Кайян заметил, что более сильные культиваторы очнулись и явно пытались сбежать. Но как они могли надеяться на освобождение, если их тела были отравлены? Вдруг он ощутил на груди теплое дыхание и слабый аромат, бьющий в нос. Опустив глаза, Кайян увидел мягкие черные волосы. Шань Цинло, укрытая его уютными объятиями, до сих пор крепко спала. Их тела были плотно прижаты друг к другу, а его руки оборачивались вокруг ее худой талии. Чувствуя под руками упругое тело и два упругих пика на своей груди, Кайян не мог не ощутить возбуждение. Глава 306. Логово матери паучихи. Он осторожно несколько раз позвал Шань Цинло, но она не проявила ни одного признака пробуждения. Кайяну осталось лишь применить руки, начав медленно поглаживать худую талию Шань Цинло, постепенно применяя все большую силу, пока его пальцы не погрузились в ее гибкие бедра и не начали их массировать. Ощутив агрессивные прикосновения к стройным бедрам, Шань Цинло наконец стала просыпаться. Ее нежное тело бессознательно извивалось, а изо рта вырвался соблазнительный стон. Услышав его, Кайян напомнился и остановился. Увидев, как открылись ее изящные очаровательные глаза, Кайян зашептал: «Красавица, ты должна себя контролировать. Если она возбудится, последствия будут катастрофическими». В конце концов, Кайян недавно проснулся и не хотел снова терять сознание. Быстро собравшись с мыслями, Шань Цинло вспомнила все произошедшее. Стиснув зубы, дьявольская женщина посмотрела на Кайяна. «Ты что сделал, жалкий ублюдок?» Кайян усмехнулся и пожал плечами. «Просто пытался тебя разбудить». Не дожидаясь ответной реплики, Кайян быстро сменил тему. «Что нам теперь делать?» Наморщив лоб, Шань Цинло осмотрелась и обнаружила, что они с Кайяном, опутанные шелковым коконом, не могут даже пошевелиться и отстраниться друг от друга. Еще она ощутила нечто горячее и твердое, давящее вниз ее живота. Ресницы Шань Цинло дрогнули, она хихикнула и посмотрела на Кайяна. Понимая смысл ее смеха, Кайян без капли смущения сказал: «Это инстинктивная, непреднамеренная реакция. Можешь винить только себя за излишнее очарование». Однако Шань Цинло не разозлилась, а лишь немного смутилась. Щеки ее слегка порозовели. «Паутина довольно жесткая, но освободиться будет легко», — нахмурился Кайян. «Мой артефакт может ее перерезать. Не надо», — поспешно предупредила Шань Цинло. Лицо ее стало весьма мрачным. «Мы слишком слабы, и даже если ты разрежешь кокон, сбежать от такого количества чудовищ шестого класса нам не удастся. Если мы их спровоцируем, то умрем еще быстрее». Кайян кивнул. Именно поэтому он и не пытался освободиться. Хоть он и получил контроль над одним из пауков шестого класса, этого было недостаточно, чтобы обеспечить им безопасное спасение. Пусть лучше паук пока защищает его и Шань Цинло. «Ты говорила, что хотела что-то тут найти. Подземная пещера явно была паучьим гнездом, и гнездо явно было необычным. Здесь обитало столько чудовищ шестого класса, несметных ядовитых пауков пятого и четвертого класса, что выбраться отсюда явно было тяжело. Это логово матери паучихи», — тихо ответила Шань Цинло, и ее цветочное дыхание, нежно проникнув в ноздри Кайяна, вызвало у него некоторый дискомфорт. «Отсюда и пришло особое строение тела моей семьи. Говорят, сотни лет назад кто-то из моих предков приехал сюда, и ее укусил огромный ядовитый паук. Когда она вернулась, ее тело изменилось и с того дня стало передаваться из поколения в поколение. В этом мире телосложение некоторых людей было особым, отличным от телосложения обычных людей. За все время Кайян встречал лишь одного человека, Сянин Чан, которая обладала лечебным телом Святого Духа. А теперь он встретил Шань Цинло, которая обладала телом Черной Вдовы. Однако конституция Шань Цинло явно была чем-то злым, чего нельзя было сказать про Сянин Чан. Обычно телосложение было врожденным и потомкам не передавалось. Но тело Черной Вдовы несомненно передавалось по наследству. Когда мои предки достигали определенного уровня культивации, они отправлялись сюда, чтобы что-то найти. Что-то, способное раскрыть потенциал их тела полностью, объясняла Шань Цинло. «Я никогда тут не была и узнала о маршруте от своей матери, однако я не ожидала, что меня случайно забросит сюда. Возможно, такова воля небес». Неуверенная, удачное ли это совпадение или неудачное, Шань Цинло слабо вздохнула. «Кайян», — вдруг раздался голос Цуимен. Видимо, она висела рядом и только что проснулась. Осмотревшись, Кайян обнаружил источник голоса, белый кокон из паутины, что находился в нескольких метрах. Старший отцу, раздался справа от него голос Ло Сиамань. По неожиданному совпадению эти две маленькие феи оказались рядом с Кайяном. «Не бойся, Сиамань, не двигайся. Ты же не хочешь привлечь внимание чудовищ», — успокоила ее довольно спокойная Цу Имен. «Хорошо», — ответила Ло Сиамань и перестала дергаться. «Кайян, я знаю, что ты рядом, я отчетливо слышала твой голос», — тихо позвала Цу Имен. В такой опасности она боялась говорить слишком громко. «Что тебе нужно?» — отозвался Кайян. Ему крайне не нравилась эта женщина. Она прилетела в высший небесный павильон, повела себя властно и без каких-либо объяснений напала, разлучив его со спутниками и возлюбленной. «Все еще подавлен», без малейшего смущения или раскаяния хихикнула Цу Имен. Столкнувшись с неизбежной смертью, такой взрослый мужчина не забывает прошлые обиды на молодую девушку. «Молодую девушку», фыркнул Кайян. «Известной первой молодой госпоже семьи Цу всего 21 год, но она уже стала экспертом 9-го уровня истинного элемента, великой надеждой семьи Цу на будущее и ночной фантазией всех молодых мастеров 8 великих семей. И ты смеешь называть себя молодой девушкой?» Цу Имен радостно хихикнула. «Кажется, ты много обо мне знаешь. Ты мой поклонник, ха. Почему я должен быть твоим поклонником?» Презрительно сплюнул Кайян. «Сейчас в моих объятиях самая очаровательная женщина мира. Ее нежные груди прижаты прямо к моей груди. Хватит глупости. Если хочешь что-то сказать, то говори». Шань Цинло мягко ущипнула Кайяна за талию, но в ее взгляде мелькнула гордость. Как правило, другие хвалили ее, исходя из скрытых мотивов, мечтая о ее красоте или оскверняя ее в фантазиях, но похвала Кайяна почему-то звучала приятно. Его комментарий по поводу ее груди был лишь немного неприятен. «Тебе обязательно так грубо говорить?» – нахмурилась Цу Имен. «Если это оскорбляет Гбея, не волнуйся, я слишком ленив, чтобы плеваться в тебя». Цу Имен тихо засмеялась. «Но ты прав, я действительно не могу сравниться со старшей Шань, мечтой каждого мужчины». Водянистые глаза Шань Цинло сверкнули, и она тихо прошептала Кайяну. «Эта девочка остроумна, возможно, она хочет о чем-то меня попросить». «Разумеется, Цу Имен это и сделала. Цу Имен из семьи Цу приветствует старшую Шань. Несколько дней назад я не знала о твоем выдающемся статусе, более того, я даже оскорбила тебя. Смиренно прошу старшую Шань простить меня за мою невежливость». Видимо, Цу Имен слышала про Шань Цинло, одну из 6 великих злых королей. Сейчас она была слабой, но при этом самой молодой, поэтому не было сомнений в том, что скоро она сможет сразиться с другими 5 правителями. Месяц назад Цу Имен о ней не знала, а теперь относилась с уважением. «Хе-хе», — засмеялась Шань Цинло, радостно улыбнулась Кайяну и ответила. «Слова младшей Цу довольно милы, но старшая считает, что разрыв между нами велик». Усмехнувшись, Цу Имен тихо сказала. «Старшая определенно старше, но выглядит явно моложе. Если бы мы оказались рядом, другие бы приняли меня за старшую сестру». Услышав такую похвалу, Шань Цинло ослепительно улыбнулась, и ее очарование сразу повысилось. «Соблазнительница!» Глубоко вздохнул Кайян, не смея смотреть ей в глаза, боясь, что он потеряет контроль над собой. «Пожалуйста, сестра Цу, успокойся», произнесла Шань Цинло, не желая дразнить Цу Имен. Привлекательная королева демонов могла случайно навредить первой молодой госпоже семьи Цу. «О чем старшая Цу хочет поговорить?» «Я бы не посмела», — вежливо ответила Цу Имен. «Я лишь хочу спросить, знает ли старшая способ как-то спастись из затруднительного положения?» Шань Цинло была самой сильной из них, хоть и была связан. У нее было больше шансов выжить, не полагаясь на людей вроде Го Юаньмина. «Если старшая знает, как спастись, не могла бы ты забрать с собой 2 младших?» – осторожно спросила Цу Имен. «Старшая Шань не пожалеет, у семьи Цу есть шар сокровищ, артефакт высшего класса. Если постоянно носить его, то он сохранит красоту лица старшей Шань». Видимо, заинтересовавшись, Шань Цинло сверкнула красивыми глазами. Цу Имен действительно была первой молодой госпожой семьи Цу. Она была молода, но хорошо знала, как читать сердца людей. Если бы она пообещала Шань Цинло драгоценные сокровища или эликсиры высшего класса, та не соблазнилась бы, но артефакт, сохраняющий женскую красоту, был совсем другим делом. В конце концов, какая красавица не хотела сохранить свет молодости и привлекательность? Даже у небесной красавицы Шань Цинло через 100 лет лицо пожелтеет и покроется морщинами, и это волновало ее больше всего. Приметив молчание Шань Цинло, Цу Имен поняла, что нашла путь к ее сердцу. Она продолжила: «Если у старшей Шань есть другая просьба, пожалуйста, спрашивай, не стесняясь, и младшая согласится, если это в ее силах». «Ох, правда?» — вдруг улыбнулась Шань Цинло. «Конечно. Ладно, тогда я хочу тебя и эту малышку Сиамань». Пораженная, Цуимен натянуто улыбнулась. «Что старшая Шань имеет в виду? У меня есть маленький бандит, который, кажется, очень в вас заинтересован. Если вы в течение года будете его служанками, я заберу вас с собой, когда буду покидать это место». «Эй!» — Кайян ущипнул красавицу и спокойно спросил: «Почему ты пытаешься втянуть меня? Я не отрицаю, что немного тянусь к ним, но это лишь мужская натура. На самом деле ими не интересуюсь. Я просто говорю, что придет в голову. На самом деле я не знаю, как нам выпутаться», — усмехнулась Шань Цинло. «Это его желание», — отозвалась Цуимен, в голосе ее слышалась дрожь. Она была раздражена, но изо всех сил пыталась это скрыть. «Нет, просто мой каприз. Кажется, старшая Шань хорошо к нему относится», — беспомощно улыбнулась Цуимен. Она задумалась. Почему привлекательная королева демонов так интересуется сопляком из высшего небесного павильона? Они знакомы меньше месяца. Что именно произошло за этот период? «Пожалуйста, дай мне подумать над предложением старшей», — прошептала Цуимен и закусила губу. «Ладно», — кивнула Шань Цинло, перестав на нее давить. Глава 307. «Послушай». В коконе из паутины Кайян с подозрением посмотрел на Шань Цинло. «Красавица, ты будоражишь мое воображение. Почему ты вдруг так щедра со мной?» Слегка покраснев, Шань Цинло посмотрела на него. «И что с того, что щедра?» Кайян неприятно удивился. «Значит, ты предпочитаешь, чтобы нежную траву ела старая корова? Арх, больно!» Усмехнувшись, Шань Цинло злобно ущипнула Кайяна за кожу груди и стиснула зубы. «Старая корова ест нежную траву? Королева любит тебя, и это для тебя благословение. Я не могу принять такое благословение». Пораженно уставился на нее Кайян, не веря своим ушам. «Даже если ты покончишь с собой, я не смогу быть с тобой. Почему ты пытаешься меня соблазнить?» Лицо Шань Ло вмиг похолодело, и она кинула на него несколько кровожадный взгляд. «Ты так много для меня сделал, ощупал каждый сантиметр моего тела, но все еще не хочешь взять на себя ответственность. Я просто прикоснулся к тебе, а ты уже положилась на меня». Криво улыбнулся Кайян и посмотрел на нее, после чего серьезно произнес: «К тому же, я лишь ребенок безо всякого опыта. Перед встречей с тобой я был невинным и физически, и психологически, так что потери понес я. Почему бы нам не забыть об этом, как будто ничего не происходило? Лживый бессовестный ублюдок, как у тебя не может быть опыта, если ты такой искусный и напористый?» Сердито посмотрел на него Шань Цинло и вдруг элегантно улыбнулась. «Каждая черная вдова моей семьи эмоционально привязывалась лишь к одному мужчине. Твой образ отпечатался в моем сердце. Даже не мечтай, что сможешь спастись. Черт, как небеса могут быть такими жестокими?» — горестно выругался Кайян.